Возьми крест свой. Евангелие от Луки, 9 глава, с 23 по 26 стих. Здесь Иисус говорит о цене следования за Ним, о том, что всем, кто последует за Ним, придется понести свой крест. Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ученики должны следовать примеру своего учителя, отдать себя ради спасения других. Они должны отвергнуть все другие интересы в жизни. Они должны заявить: «Да будет не моя, а Божья воля». Иисус никогда не обещал легкого пути для своих избранников. Он никогда не пытался заманить людей лживыми обещаниями. Он обещает своим последователям в награду венец, но только после креста. Во время Второй мировой войны Англия обещала своим защитникам кровь, пот и слезы. Могут ли христиане ожидать, что их победа достанется им дешевле? Что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Спрашивает Иисус. Такой человек растратит свою жизнь на ничтожную суету и получит в результате вместо прибыли убыток. Иисус продолжает. Кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Такой человек не только впустую растратит свою жизнь, растеряв все духовное и божественное ради приобретения мирского и приходящего, но, вдобавок, он еще понесет вечную утрату и будет вынужден предстать на суд Божий, чтобы нести ответ за свои грехи. Иисус обещал тем, кто последует за Ним здесь, на земле, что их имена вспомнятся пред Богом и Его святыми ангелами в вечности. Но тех, кто постыдится Его здесь, сейчас, Он отвергнет перед лицом Бога Отца, потому что они избрали путь вечной смерти. Это напоминание нам о том, чтобы мы тратили нашу жизнь на такие дела, которые ведут нас к Богу и Его славе через Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Преображение. Луки, 9 глава, с 27 по 36 стих. Иисус говорит о цене следования за Ним, о том, что многим из Его последователей придется поплатиться жизнью за исполнение Его дела и Его заветов. Далее Он заявляет: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье». И спустя 8 дней после этого Он взял Петра, Иоанна и Иакова и отправился с ними на гору помолиться. И когда Он молился, Его облик изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. Марк в своем Евангелии говорит, что место, куда они пошли с Иисусом, было горой высокой, возможно, высотой 3 километра. Что имел в виду Иисус, когда говорил: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье»? Он, несомненно, имел в виду Петра и Якова и Иоанна, сопровождавших Его на гору Преображения. Там они увидели Иисуса во всей славе. Они увидели великого царя, который установит свое царство на земле во исполнении Божьей воли и цели. Вид лица его изменился на глазах у учеников и Моисея с Ильей, которые также присутствовали там, на горе Преображения. Описание Иисуса, которое дается здесь у Луки, аналогично описанию, которое мы находим в книге Откровения, в сцене, где Иисус совершает суд над своими врагами и принимает в свою славу своих святых. Лука говорит, что Моисей и Илья говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Они все трое вместе обсуждали крест и то, что Иисус обретет посредством его. Моисей символизирует в данном случае законодателя. Илья – предтечу Мессии, того, кто приготовит для него путь. Оба вместе они символизируют для Израиля начало и конец. Нет сомнений в том, что встреча и беседа с ними ободрила Иисуса. Но что же случилось с тремя учениками во время этой встречи? Петр, как всегда, поспешил что-то сказать, особенно не задумываясь над своими словами. «Сделаем три кущи, одну тебе, то есть Иисусу, одну Моисею и одну Ильи», не зная, что говорил. Он и двое других учеников были довольно испуганы видом Иисуса во всей его славе в обществе Моисея и Ильи. К тому же, незадолго до этого они дремали. Не думал ли Петр, что Иисус останется теперь в своей славе здесь, на этой горе? Возможно, он забыл о том, что говорил им Иисус о своей приближающейся смерти на кресте. Лука, между тем, продолжает свое повествование. «Явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: „Сей я сын мой возлюбленный, его слушайте“». Моисей и Илья исчезли в этом облаке. Облако в Писании зачастую говорит о Божьем присутствии. Так и на этот раз Бог заговорил с учениками из облака, сказав то, что Он говорил прежде, когда во время крещения Иисуса с небес раздался голос Его Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Иисус, вне сомнений, говорил здесь на горе со Своим Отцом, когда молился и преобразился в облик славы. И снова Его Отец подтвердил назначение и миссию Иисуса, пришедшего на землю, чтобы совершить искупление падшего человечества. Лука продолжает. «Когда был глас сей, остался Иисус один». Или, как говорит об этом же событии Марк, «внезапно, посмотревши вокруг, никого более собой не видели, кроме одного Иисуса». Лука заканчивает описание этого пришествия словами: «И они, то есть ученики, умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели». Бессилие учеников, 9 глава, с 37 по 43 стих. После преображения Иисус вместе с учениками спустился с горы. Внизу его ожидала огромная толпа народа. Из толпы к нему навстречу бросился человек с мольбой: «Учитель, умоляю тебя, взглянуть на сына моего, он один у меня». Иисус сразу же понял, что мальчик был одержим нечистым духом, который жестоко мучил и терзал его. Отец мальчика продолжал: «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Он почти совсем потерял надежду получить помощь. Согласно Евангелию от Марка, этот человек сказал Иисусу: «Если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». На что Иисус ответил: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Бедный человек, ухватившись за эту последнюю надежду, воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус изгнал нечистого духа из мальчика и вернул его отцу совершенно здоровым. Его ученики тем временем недоумевали, почему им не удалось изгнать нечистого духа из мальчика. «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста», — ответил им Иисус. «Наступит день, когда они также обретут силу делать то, что делает Он». Иисус снова предсказывает о своей смерти. После чуда исцеления мальчика от власти нечистого духа Иисус снова заговорил о своей приближающейся смерти. «Вложите себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего. Не остаемся ли и мы зачастую глухи к тому, что пытается сказать нам Бог в минуты нужды, потому что нам не хочется этого слышать? Если мы верим в Него, Иисус и Его крест должны завладеть всем нашим сердцем, нашим разумом и душою за все то, что Он сделал для нас.